Правда, за этим возвращением через часок-другой настанет разлука, может быть, навсегда. Но пока это радость, от которой, кажется, даже лампы горят веселее. Поль подходит к Павлу Григорьевичу и просит его на минуту зайти в нашу комнату. Павел Григорьевич исполняет ее просьбу, и одноглазка Кики сразу вспархивает к нему на плечо. «О, Кики такой умный! Он безошибочно узнает, кто хороший, кто нет. И он радуется, когда видит хороших людей». Мы сидим за столом. Папа прежде всего дает Павлу Григорьевичу письма к тем своим товарищам по военно-медицинской академии, которые работают сейчас в Харькове, врачам, университетским преподавателям. Потом разговор становится общим. Все смеются, чокаются. Мама достала заветную вишневку. Пьют чай с абрикосовым вареньем, Юзефиной варки. Настает пора расставаться. Время ехать на вокзал. «Будешь нас помнить, Сашенька? Всю жизнь!» — обещаю я. И ведь правда, я навсегда запомнила этих людей. Павла Григорьевича, первого революционера, увиденного мной в жизни, и милое, чудесное зернышко Анну Борисовну. И почему-то в моей памяти Павел Григорьевич переплелся с Древницким. Разные, а какие похожие! Оба смелые, оба героические, оба любят людей больше, чем себя, оба видят далеко-далеко вперед. Один, летая на неуправляемой тряпке, видит впереди завоевание воздуха. Другой, ведя работу среди горсточки фабричных рабочих, видит впереди революцию. «Ты не спишь?» — это папа присел около моей кровати. «Не сплю. Думаю». «Папа, а ты не революционер?» «Нет, Пуговка, не революционер». «Почему?» «Почему?» — медленно повторяет папа мой вопрос. «Вероятно, революционер должен быть лучше, смелее, чем я. Он должен быть героем, ведь они только у начала своего пути. Их мало, а путь этот, пока они победят, им придется вымостить своими костями. Это будет трудно и долго. Помогать им — вот все, что я могу». «А победят они?» «Победят непременно». Мы еще молчим недолго. Мне немножко горько думать, что мой папа, он сам это сейчас сказал, беднее душой, чем революционеры, что он не герой, а просто хороший человек. «Папа, я бы хотела, чтобы ты сделал что-нибудь очень хорошее. Например?» «Ну, например, пошел и убил царя». «Ох, какая пуговка! Какая глупая пуговица!» – посмеивается папа. «Настоящие революционеры, такие как Павел Григорьевич, это не делают. Они царей не убивают. Почему?» «А вот почему? Об этом мы поговорим тогда, когда...» «Вот оно! Так я и знала! Когда у тебя коса вырастет!» Глава 20. Свадьба. Коса, она, конечно, очень долго растет. Но маленькая косичка в несколько сантиметров, такая, чтобы в нее можно было вплести ленточку, такая у меня к концу лета все-таки уже есть. Это очень приятно. Я поворачиваю голову то вправо, то влево, словно трясу надетыми на уши сережками из вишен. Косичка при этом, правда, не бьет меня по ушам. Это еще когда будет. Но я ощущаю ее у себя на затылке. Это тоже приятно. В один прекрасный день когда мы с Юлькой сидим на обычном месте на берегу реки,